«Это моя дочка Лана», – показывая на меня, начал знакомить нас с Костиком. «Ты, Костик, не тушуйся», – добродушно начал говорить папа, чтобы сгладить напряженную ситуацию, которой мы с мамой были недовольны. «А это моя супруга, Наталья. Можно тетя Наташа?» Мама повернулась, оглядев парня, а я тем временем отвернулась и смотрела в окно. По движениям даже поняла, что этот Костик снял кепку. «Очень приятно», — ответила мама мягко. Я даже оторопела и повернулась в сторону нашего подкидыша. Сказать, что я была в шоке, это ничего не сказать. Рожу этого мерзавца я еще долго помнить буду. Рядом со мной, скромненько потупив глазки, сидел никто иной, как Кристиан, теперь почему-то назвавшийся Костей.